Параграф 4. Механика и познание природы. Ни одно явление природы не может быть всесторонне познано без изучения его механической стороны. В этом нет ничего удивительного. Многие явления в окружающем нас мире связаны с механическим движением. Движение Солнца, Земли и других планет, движение воды и воздуха, падение тел, перемещение людей, животных, рыб, птиц и насекомых, движение ледников, деятельность вулканов, землетрясения, движение крови и лимфы в телах животных, растворов солей в растениях, деятельность сердца, легких и других органов человека и животных, деление клеток. Вот далеко не полный перечень явлений, которые невозможно объяснить без знания механики. Можно утверждать, и это не будет преувеличением, что механика является основой познания природы. Без знания механики нельзя изучать окружающий нас мир.